Авторы вебтунов из издательств. Среди авторов печатных изданий были те, кто выпускал работы в спортивных газетах, но благодаря онлайн-переходу они превратились в авторов вебтунов. Авторы серийных журналов также меняли платформу публикации один за другим по мере того, как в сети появлялись новые издания комиксов. Среди них Ян Йон Сун, автор работы «Дэнма» и «Юн Тэхо», известный по «Неполной жизни». Эти авторы активно публиковали комиксы в 90-х и перешли к вебтунам в нулевых. Переход на новый формат стал для них самой большой трудностью. Вертикальные вебтуны позволяют читателю прокручивать страницу вниз. Если вы хотите еще раз просмотреть прочитанное, вам придется возвращаться вверх. Но поскольку листание происходит довольно быстро, найти нужный фрагмент бывает непросто. Это отличается от чтения комиксов, когда перед вами разворот из двух страниц. Вертикальная прокрутка показывает на мониторе только один-полтора отрезка, и следующий невозможно увидеть, не прокрутив вниз. Напротив, в комиксах можно увидеть сразу несколько отрезков, но узнать содержимое следующей страницы не получится, пока вы ее не перевернете. Единица измерения вебтуна — разрез при вертикальной прокрутке, а у комиксов — разворот. Это означает, что работы становятся короче. Пусть даже автор хорошо справляется с созданием бумажных комиксов, если не использовать важные элементы вебтунов, они не получатся увлекательными и трогательными. Популярные авторы, такие как Ян Йон Сун и Юн Тэхо, которые были признаны за свои способности и приобрели большую популярность в 1990-х, также нуждались в обучении, чтобы приобрести необходимые навыки создания вебтунов. Чтобы обрести их, Юн Тэхо обратился за советом к художникам, которые уже перешли на вебтуны, и изучил их работы. В результате он смог создать собственный подход. Он разработал метод написания с учетом того, что после публикации в сети вебтун появится в виде книги. При работе над вебтуном рисунок создается на манер комикса, а затем редактируется с помощью вертикальной прокрутки. Даже когда сделанные таким образом вебтуны издаются в виде печатных книг, комиксов, разницы в направленности нет. Преобразовать же вебтун с вертикальной прокруткой в страничный комикс сложнее. Фактически авторы вебтунов, привыкшие к вертикальной прокрутке, испытывают трудности с публикацией комиксов, которые нужно читать иначе. Однако Юн Тэхо, имеющий опыт создания комиксов и вебтунов и даже разработавший собственный метод, сумел приспособиться к изменениям. Авторы, перешедшие от бумажных комиксов к вебтунам, также продемонстрировали значительные успехи в создании историй. Свои навыки они отточили еще в процессе публикации комиксов, что помогло им создавать вебтуны с яркими персонажами, популярными в то время. В результате мир вебтунов стал богаче. В этом сила писателей, перешедших от опубликованных комиксов к вебтунам.